Книга вторая. Александр Невский. И от сего князя Александра пошло великое княжение московское. Летопись. Глава первая. Александр Ярославич спешил на свадьбу брата Андрея. Стояла звонкая осень, бабье паутинное лето, Симеоны летопроводцы. Снятые хлеба стояли в суслонах. Их было неисчислимое множество. Когда ехали луговой стороной Клязьмы, то седла глазам Александра и его спутников во все стороны, доколе только хватал взгляд, открывалось это бесчисленное, расставленное в прислон друг к другу снаповье. Налегшие друг на друга колосом, бородою, далеко отставившие комель, перехваченные в поясе перевяслом, снопы эти напоминали Невскому схватившихся в обнимку бороться на опоясках добрых борцов. Сколько раз бывало еще в детстве, когда во главе со своим покойным отцом все княжеское семейство выезжало о празднике за город, в рощи, на народное гулянье, созерцал с трепетом эти могучие пары русских единоборцев княжич Александр. Вот так же бывало, рассыпаны были они по всей луговине. Вот они, рослые мужики и парни, каждый неся на себе надежды и честь либо своего сословия, либо своей улицы, конца, слободы, посада. Плотник, токарь, краснодеревец, а либо каменщик, камнетес или же кузнец по сребру и меди, бронник, панцирник, золотарь, алмазник или же рудоплавец, или же калачники, огородники, кожевники, дегтяри, а то и просолы хмельники, льняники. Но страшнее же всех дрягель-грузчик. Вот они все, окруженные зрителями, болеющими кто за кого, уперлись бородами, подбородками в плечо один другому и ходят, ходят, то отступая, то наступая, настороженные, трудно дышащие, обхаживая один другого, взрыхляя тяжелым с подковою сапогом зеленую дерновину луга. Иные из них будто застыли, только вздувшиеся, толстые, как веревка, жилы на их могучих, засученных по локоть руках, да тяжелое с присвистом дыхание, да крупный пот, застилающий им глаза, пот которого не смеют стряхнуть, только это все показывает чудовищное напряжение борьбы. Нет-нет, да и попробует один другого рвануть на взъем, на стегна. Да нет, где там, не вдруг, иной ведь будто корни пустил. Александр Ярославич и по сие время любил потешать взор свой и кулачным добрым боем вал против вала, да и этим единоборством на опоясках. А, впрочем, и до сей поры выхаживал на круг и сам. Да только не было ему супротивника, боялись, всегда уносил круг. Правда, супруга сердилась на него теперь за эту борьбу, княгиня Васа Александра Бречеславовна. «Ты ведь, Саша, уже не холостой», — говаривала она. «Да и они же не все холостые, а борются же», — возражал он ей. «Эта борьба князя не соромит, отнюдь». И ежели княгиня Васа и после того не утихала, Александр Ярославич ссылался на то, что и великий предок его Мстислав в этаком же единоборстве Редедю одолел, великана Косожского, и тем прославлен. Княгиня отмалчивалась. «Да ведь ей угодить Васе, святым быть, да и то не знаю», — подумалось Александру. Порою уставал он от нее. Ей, Васе, в первохристианские времена диаконисой бы, блюсти благолепие службы церковной, да верховодить братством, да трапезы устроять для нищей братьи. Как побываешь у нее в хоромах, так одежда вся пропахнет ладаном. А бог с нею, с княгинюшкой. Отцы женили, нас не спрашивали. Да и разве нас женили? Новгород с Полоцком бракосочетали. Александр поспешил отмахнуться от этих надоевших ему мыслей о нелюбимой жене. Что ж, перед народом, перед сынами он всячески чтит ее Васу. Брак свой держит честно и целомудренно, не в чем ей укорить его, даже и перед Господом. Князь пришпорил коня. Караковый, с желтыми подпалинами в пахах и на морде, рослый жеребец наддал так, что ветром чуть не содрало плащ с князя. Александр оглянулся. Далеко позади, на лоснящейся от солнца холмовине, словно бусы порвавшихся и рассыпавшихся четок, чернели и багрянили поспешавшие за ним дружинники и бояре свиты. Конь словно бы подминал под себя пространство. Дорога мутную полоскою текла ему под копыта. Ярославич дышал. Да нет, не вдыхать бы, а пить этот насыщенный запахами цветения и сена чудесный воздух, в котором уже чуть сквозила едва ощутимая свежинка начала осени. «А чудак же у меня этот Андрейка!» — подумал вдруг старший Ярославич о брате своем. «Кажись, какое тут вино, когда конь да ветер! Ну, авось женится, переменится. Этакому повесе долго вдоветь гибель. Скорей бы княжна Дубравка приезжала. Ждут, видно, санного пути. Да, осенью наши дороги...» И Александр Ярославич с чувством искренней жалости и сострадания подумал о митрополите Кирилле. «Каких только мытарств, каких терзаний не натерпится пастырь, пробираясь сквозь непролазные грязи, сквозь непродираемые леса, сквозь неминучие болота. Ведь Галич на Днестре, Владимир на Клязьме, пожалуй, по более 2000 верст будет. Когда-то еще дотянутся, как-то еще поладит владыка с баскаками татарскими в пути, ведь непривычен он с ними. Однако надлежало владыке по целому ряду причин предварить приезд невесты. Первое, хотя бы и то, что Ярославич и Дубравка были двоюродные. Покойные матери их, княгиня Анна и княгиня Феодосия, обе Мстиславовны. В таком родстве венчать не полагается. Тут нужно изволение самого верховного иерарха. А еще лучше, как сами повенчает. Да и не обо всем они уладились тогда, Александр с Даниилом, когда 5 годов назад в теплом воске, мчавшемся по льду Волги, произошло между ними рукобитье о Дубравке и об Андрее. Александр, как старший, был в отца место. Александру из последнего письма Даниила уже было известно, что князь Галиции и Волыни преодолел таки сопротивление коломыйских бояр-вотчинников и что владыка Кирилл везет в своем нагрудном кармане под парамандом особый нагрудный плат с изображением креста, неслыханное по своей щедрости приданное. Вскоре о том приданном заговорят послы иностранных государей. 10-ю часть всех своих коломыйских соляных копий и варниц без всякой пошлины на вывозимую соль отдавал Даниил Романович в приданное за Дубравкой Аглаей. Огромное богатство приносило супругу своему, да и всей земле его Владимирской, княжна Дубравка. Невский подъезжал к городу. Дружина отстала. Князь близился к городу из Заречья, с луговой стороны. Отсюда вот столь недавно наваливался на город Батый. Извилистая, вся испетлявшаяся, временами как бы сама себя теряющая Клязьма, далеко видимая седла, поблескивала под солнцем среди поймы. Зеленая эта луговина несла на себе вдоль реки столь же извилистую дорожку. По ней сейчас, взглядывая на город, и мчался на своем сильном коне Александр. Мелкая, курчавенькая придорожная травка русских проселков, над которой безвредно протекают и века, и тысячелетия, которую бессильны стереть и гунны, и татары, глушила топот копыт. выдался один из тех чудесных первоосенних дней, когда солнце, все сбавляя и сбавляя тепло, словно бы ущедряет сверкание. Оно как бы хочет этим осенним блистанием вознаградить сердце землепашца, придать ему радость на его большую, благодатную, но и тяжкую страду урожая. Плывут в воздухе, оседают на кустах, на жниве сверкающие паутинки бабьего лета. «Бабье лето летит!» — звонко кричат на лугу ребятишки и подпрыгивают, пытаясь изловить паутинку. Скоро день Симеона — летопроводца, и каждому свое. Пора боярину да князю в отъезжее поле на зайцев. В полях просторно, зычно, конь скачи куда хочешь, и звонко отдастся рог. Да и княжичу, дитяти трех или четырехлетнему, и тому на Симеона осеннего сесть на коня. Так издревле повелось. 1 сентября бывают княжичем постриги. Епископ в храме, совершив молебствие, остригнет у княжича прядку светлых волос и закатанную воск, будет отныне мать-княгиня хранить ее, как зеницу ока, в заветной драгоценной шкатулке позади благословенной родительской иконы. А это, пожалуй, и все, что оставлено ей теперь от сыночка. Он же трехлеток, четырехлеток, он отныне уже мужчина. Теперь возьмут его с женской половины, из-под опеки матери, от всех этих тетушек, мамушек, нянек и приживалок и переведут на мужскую половину. И отныне у него свой будет конь и свой меч по его силам, и тугой лук будет, сделанный княжичу в рост, и такой, чтоб под силу напрячь, и стрелы в колчине малиновом будут орлиным пером перенные, такие же, как государю-отцу. А там, глядишь, и за ас за буки посадит. Прощай, прощай, сыночек, к другой ты матери отошел, к державе. А свое осеннее прилежит и пахарю, смерду. Об эту пору у мужиков три заботы. Первая забота – жать да косить. Вторая – пахать баранить. А третья – сеять. На 1 сентября на Семена пора дань готовить, оброк. Господарю, на чьей земле страдуешь, первый сноп. Однако не один сноп волоки, а и то, что к снопу к тому положено. На ключника, на дворецкого. Всяк Федос любит принос. Да и попу с пономарем, с одичком, пора уже оси у телег смазывать. Скоро по новину ехать, ругу собирать с людей тяглых, с христианина, со смерда. Осенью и у воробья пиво. Пора и девкам-бабам класть зачин своим осенним работам. Пора льны расстилать. Да вот уже и видно, то там, то сям на лугу рдеют они на солнце своим девьим бабьим нарядом, словно рябиновый куст. Любит русская женщина веселый платок. Симеон и летопроводцы, журавль на теплые воды. Тишь да синь, и на синем в недосень небе, словно бы острия огромных стрел, плывут и плывут их тоскливые косяки. Жалко, видно, им с нами расставаться со светлой русской землей. На Киев летим, жалобно курлыкают. И особенно, если мальчуганов завидят внизу. А мальчишкам тем и подавно жаль отпускать их. Журавли тепло уносят. А ведь можно их и возвратить. Только знать надо, что кричать им. А кричать надо вот что. Колесом дорога, колесом дорога. Услышат, вернутся. А теплынь с ними. И уж который строй журавлиный проплыл сегодня над головою князя. Ярославич то и дело подымал голову, сощурясь, вглядывался, считал. Тоскою отдавался прощальный этот крик журавлиный у него на сердце. Только нельзя было очень-то засматриваться. Чем ближе к берегу Клязьмы, к городу, тем все чаще и чаще приходилось в раз натягивать повод. Стайки мальчишек то и дело перепархивали дорогу под самыми копытами коня. Александр тихонько поругивался.